Мне плохо. Кожу соднит, пробивает то пот, то озноб, а голова весит добрую 1000 фунтов, если не больше. Я нагибаюсь к ручью и обрызгиваю себя водой. На поверхности ручья дрожит отражение Аарона. «Убийца», — говорит он, улыбаясь разодранным в клочья лицом. Я вскакиваю и кое-как выхватываю из-за спины нож. Острая боль пронзает позвоночник, но рядом никого. А Манчи преспокойно гоняет рыбок в ручье. «Я тебя найду», — говорю я в воздух, который все сильнее шевелится на ветру. Манчи поднимает голову от воды. «Тот?» «Найду, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни». «Убийца», — вновь доносит ветер. Секунду я лежу, тяжело дыша и кашляя, но глаза не открываю. Потом поднимаюсь и иду к ручью, и плещу на себя водой, пока не начинает болеть в груди. Я собираюсь силами, и мы идем дальше. Умывание холодной водой ненадолго помогает, и я успеваю одолеть еще несколько холмов, пока небо не начинает светиться снова. Все вокруг опять дрожит, и мы делаем привал. «Убийца!» — шепчут кусты то с одной, то с другой стороны. «Убийца! Убийца!» Я даже головы не поднимаю, молча жую, и все. «Это из-за спекской крови», — говорю я себе. «Меня лихорадит. Только и всего». «Только и всего?» — спрашивает Аарон с противоположной стороны поляны. «Если это все, что же ты так упорно за мной гонишься?» На нем воскресная ряса, а лицо целое и невредимое, как раньше. Он соединил руки перед собой, будто вот-вот начнет проповедь, и улыбается, сияя на солнце. «О, как хорошо я помню эти улыбчивые кулаки!» «Шум связывает нас воедино, юный тот», — говорит он, шипя и присвистывая точно змея. «Если падет один, падут все». «Тебя здесь нет», — говорю я сквозь стиснутые зубы. «Нет, тот», — лает Манчи. «Да неужели?» И Аарон исчезает в ослепительном сиянии. Умом я понимаю, что Аарон не настоящий, но сердцу плевать. Оно бьется, как оголтело. Теперь Аарон маячит где-то на краю поля зрения почти все время, прячется в зарослях, прислоняется к валунам, стоит на поваленных деревьях. Я не обращаю внимания, отворачиваюсь и ковыляю дальше. А с вершины очередного холма вижу, что дорога впереди пересекает реку. Пейзаж вокруг непрестанно шевелится, так что меня начинает мутить. Но я отчетливо вижу мост, ведущий на другой берег. На миг меня посещает мысль. А не та ли это дорога, по которой мы с Виолой решили не идти еще в Фарбранче? Если нет, то куда она может вести в этой глуши? Я смотрю налево. Там только леса и холмы, насколько хватает глаз. И они танцуют, что вообще-то холмам не положено. Я ненадолго закрываю глаза. Мы спускаемся к подножию медленно, слишком медленно. След ведет нас вдоль берега и по направлению к мосту, высокому и хлипкому с перилами. У начала моста вода собирается в грязные лужицы.